Часть 14. 16 декабря. Большой каменный зал освещается тусклыми факелами. Посередине зала большой деревянный крест, к которому привязан мужчина. Под его ногами много сухого хвороста. Напротив длинный стол, за которым сидят 5 человек в черных одеяниях, не надетыми на голову капюшонами, скрывающими лица. Мужчина озирается по сторонам, словно ища помощи у стен. Встает тот, кто был посередине стола. «Вы согласны отречься от своих богохульных мыслей и убеждений, сын мой?» Бородатый мужчина с большим животом наконец обращает внимание на присутствующих. «Нет, все-таки она вертится!» К нему подходит один из тех, кто сидел за столом. Ярко-красные губы приближаются к его уху. «Тебя-то как звать, придурок?» «Круглов. Можно просто Круглый. Я не понимаю, как сюда попал. Освободи меня!» «Я на шампуре вертела тебя и твою землю. Ты у меня кровью будешь умываться со своими друзьями». «Ведьма!» Круглов дергается. «А ты догадался, мой сладкий пончик!» Ведьма машет кому-то в стороне. «Махмуд, поджигай!» Здоровенный детина подносит горячий факел к сухому хворосту. Огонь начинает быстро распространяться, и уже у самых ног Круглова он начинает кричать от боли. Ведьма злорадно хохочет. Темнота. 16 декабря. Респаун. Дворцовая площадь. На помосте привязана к кресту обнаженная девушка. Толстый бородатый мужчина в колпаке читает приказ. «Именем короля! Эта ведьма будет сегодня сожжена на костре за свои черные деяния!» Ведьма дергается и кивит в ярости свои ярко-красные губы. «Вы меня за все заплатите! Я высосу у вас всю кровь! И вы будете молить меня о пощаде!» Ее большая, тяжелая грудь раскачивается при каждом движении. «Хлеба! Хлеба!» — кричат оборванцы с одной стороны помоста. «Зрелищ! Зрелищ!» — кричат хорошо одетые господа с другой стороны. Бородач поворачивается к ведьме. «Твое последнее слово, женщина!» «Чтоб ты сдох, скотина!» Круглов делает грустное лицо. «Прости, ничего личного. Палач, начинай!» Карлик подбегает к помосту и подносит зажженный факел к хворосту. Огонь весело бежит по сухим веткам. «Нет!» — кричит ведьма. «Да!» Весело кричат мужчины на площади. Темнота. 16 декабря. Респаун. Каменный век. Племя неандертальцев несет на плечах пойманную добычу. Бородатый мужчина с большим животом висит вниз головой, привязанный к палке. В самом племени уже разжигают костер. Из пещеры выходит предводительница. Через плечо накинута тигровая шкура, на голове череп саблезубого тигра. В одной руке она держит топор. «Мои воины, сегодня нам боги послали отличный обед. Так помолимся им!» Пока приматы бьются головой об землю, ведьма подходит к связанному бородачу. «Это еще цветочки, Круглов. Сейчас я еще тебя и есть буду». Языки пламени уже касаются обнаженного тела Круглова. «Давай договоримся!» — кричит он. «Нечем разговаривать, мой хрустящий цыпленок. Я просто хочу есть». Она поднимает топор и наносит рубящий удар в шею. Темнота. 16 декабря. Респаун. Джунгли. Обезьяна, не подозревая о подкрадывающемся к ней хищнике, питается бананом. Внезапный рывок, и она уже в страшных объятиях анаконды. Тонкий крик переходит в хрип, слыша, как трещат мартышкины кости. «Теперь я тобой закушу, моя ведьмочка!» Голос Круглова раздается в голове обезьяны. «Темнота!» 16 декабря. Респаун. Океан. Ночь. Кораблекрушение «Титаника». Повсюду плавают трупы пассажиров и их вещи. В холодной воде цепляются за льдину Круглов. На самой льдине ведьма топчет ногами его руки и орет: «Сдохни! Сдохни! Сдохни!» В воздухе играет музыка Селин Дион. 16 декабря. Респаун. На площадке, выбитой в горе, цепью пристегнута девушка. Она дергает цепь и кривит свои ярко-красные губы. Вдалеке раздвигаются огромные деревья, и перед горой появляется Кинг-Конг. Он протягивает свои ладони и отрывает от скалы девушку вместе с цепью. Одной лапой он подносит ее к своей морде. Ноздри широко раздуваются от запаха ведьмы. Кинг-Конг сжимает вторую руку в кулак и бьет себя в грудь. Крик ярости раздается из его груди. «Ну и рожа у тебя, Круглов!» — мстительно говорит ведьма. Кинг-Конг наносит удар кулаком по ладони, откуда только что звучал голос. Темнота. 17 декабря. «Дяденька, а можно позвать Ваню?» В дверях домика появилась девочка в белом платьице и чупа-чупсом в руке. Петрович поперхнулся водкой, закашлял, несколько раз ударил себя в грудь. Помогло. Посмотрел на девочку, потом на часы, потом опять на девочку. Сиплым голосом произносит: «Девочка, а что ты делаешь одна на кладбище? Да еще в 12 ночи. И что тебе надо от Вани?» «Дяденька, вы тупой?» Появившись ночью на кладбище, маленькая девочка приходит уж точно не поздравить с днем рождения. Где он? 17 декабря. Ночь. Делаю дежурный вход по кладбищу и возвращаюсь в домик. На пороге встречает Петрович со странным выражением на лице. «К тебе гости». «Странно, кого-то принесло. Захожу на кухню, вижу самого. Ёкает в сердце. Просто так не приходит. Девочка протягивает мне чупа-чупс. Будешь?» 17 декабря. «Да, Ванюш, ну и вы натворили дело». Доктор Фримен стоял передо мной и монтировкой слегка постукал по второй ладошке. «Уж я не знаю, как вы этих двоих переправили в чистилище, но сейчас у меня там полный бардак». «Ты же мне вирус занес! Алгоритм чистилища таков. Туда попадают души тех, кто самоубился, или души преступников. Я сам писал исходник. А ты занес туда души, взломав систему. На данный момент этот вирус распространяется по всем мирам и стирает границы. Еще немного, и чистилище рухнет, и куча душ ринутся во Вселенную, и неизвестно, в каких телах они всплывут. В общем, делай, что хочешь, но чтобы этого бардака у меня не было. Видел бы ты, что эти двое там творят. Круглый? Да хоть овальный. Убери этих кроликов из чистилища».